Художники, превратившиеся в бизнесменов, зарабатывающие деньги на своей известности, самые почитаемые люди в США, можно сказать, олицетворение американского успеха. Они рекламируют самих себя, открывают магазины, создают модные изделия, выпускают косметику, продают свое имя и внешность любой фирме, предложившей достаточно высокую цену. Для меня это не что иное, как предательство искусства. Подмена радости творчества удовольствием от удачно совершенной сделки. Богатство является эталоном счастья. Но счастливы ли они? Я знаком со многими богатыми людьми, но не знаю среди них ни одного счастливее меня. Я живу тем, что создаю ранее не существовавшее. Они живут продажей и перепродажей произведенных другими товаров. Они превращают вещи в деньги, а деньги в вещи, тогда как я создаю. Мне кажется, процесс творения и есть счастье. Даже в минуты грусти я все равно счастливее торгашей. Они делают деньги, я создаю красоту. Они накапливают, я трачу. Я наслаждаюсь жизнью во всей ее полноте. Они ищут радость в наживе и увеличении банковского счета. Для меня деньги не представляют ничего, кроме абстрактной цифры. Для обывателей они олицетворяют мечту. Деньги — это вещи. Вещи — это собственность. Собственность — это счастье. Круг замкнулся, вот она, обманчивая радость человека с пустой душой. Повторяю, я не против денег. Деньги — это кровеносные сосуды, соединяющие организм человеческого общества воедино. Но вещи — это тромбы, блокирующие жизненно важные сосуды. Я лично никогда не измерял успех своей жизни качеством приобретенных вещей. Как раз наоборот. Чем меньше вещей, тем больше свободы. А потому полный и окончательный успех, полное от них избавление. Ничего не имея, ты обретаешь мир. Конечно, было бы глупо и примитивно разделить весь мир на художников и торгашей. Есть интеллигенция, учителя, рабочие, спортсмены и даже совершенно уникальная группа — бизнесмены с душой, люди, которые работают, делают деньги, но при этом заполняют свою жизнь красотой. Они интересуются литературой, любят музыку, ценят и собирают произведения искусства. Они компенсируют бездушное коммерческое устройство современного общества удовлетворением индивидуальных потребностей души. Душе нужна пища. Художник своими произведениями утоляет голод души, а ценитель искусства помогает художнику существовать. Вот она, многогранность жизни, ее сложная человеческая взаимосвязь. Искусство жить важнее всех искусств. А любовь, конечно, вершина искусства жить. Это голос Бога, с которым мы рождены, но которому не желаем следовать. Вместо этого мы слушаем высокопоставленных людей, агрессивно проповедующих то, что хорошо для них самих. Лживые речи политических деятелей и рекламные обещания торговцев никогда не имели и не будут иметь ничего общего с истиной. Они отражают либо личные интересы, либо хлопочут о выгоде для какой-нибудь определенной группы, манипулирующей послушной массой. Время от времени молодое поколение восстает против сложившейся структуры, но консервативное общество быстро ломает бунтарей, превращая их в стадо баранов. Что может быть уродливее толпы молодежи, спешащей из магазина в магазин, с микродинамиками в ушах, с глазами, залепленными электронными очками, транслирующими сводку биржи, с микрофонами телефонов у рта и компьютером в руках? Вместо того, чтобы прислушиваться к внутреннему голосу правды, познавать мир и впитывать многообразие Вселенной через свои собственные чувства, молодежь довольствуется чужой интерпретацией действительности, преподнесенной ей все теми же торгашами, вкладывающими в молодые головы образы, мысли и желания, которые сводятся к одному — приобретению новых вещей и продуктов. Капитализм затуманивает мозги людей и порабощает души похлеще коммунизма. Я, художник, отвергаю диктатуру вещей. Я хочу вернуться к чистоте и остроте чувств, с которыми был рожден. Меня не прикуешь беспроволочным телефоном и компьютером к средствам массовой информации, контролируемой деньгами и бомбардирующей мой мозг пропагандой купли-продажи. Я хочу дышать полной грудью, жить, как живется, и верить в свое провидение. Моя внутренняя вера в Бога много прекраснее и надежнее, чем вера в вещи, которые дают тебе радость на один миг. Моя вера не религия, потому что любая религия — это бюрократическая организация, навязывающая обществу правила поведения и рисующая образ Бога, удобный для манипулирования с целью контроля над людьми. Церковь со своей стороны старается отобрать у человека индивидуальную свободу, создавая правила жизни, которые приятно только нарушать. Избежишь одной общественной ловушки, попадешь в другую. Потому художник должен бороться за свою индивидуальность, стараться донести до людей голос Бога через правду своего искусства. Душа поэта-художника является проводником божественного провидения. Его творчество ничто иное, как соединение точек на песке жизни линиями, начертанными на небесах. В этом и заключалась философская концепция моей новой серии картин «Темнота света». Общественная жизнь окружает нас со всех сторон непроглядной тьмой, и победить ее можно только с помощью света правды, исходящей из глубины нашей души. Потому, работая над картинами, я старался отключить ум и руководствоваться только интуицией. Человеческий ум слишком подвержен эстетическим законам, установленным обществом в прошлом. Меня, как художника, не интересует то, что было или есть. Меня волнует только то, что никогда раньше не существовало, то, что создаю я. В этом заключается противоречие между обществом и художником, потому что людям требуется время, чтобы принять новое. Тревога, деньги — фундамент современного общества. А потому нужно немедленно купить художника, определив успех не качеством его работ, а их ценой. Захлопнута новая ловушка. Богатство, сколоченное за творческую жизнь, становится мерилом таланта, что, в свою очередь, делает художника уважаемым членом общества. Никто, как говорят американцы, не раскачивает лодку. Все довольны, и общественный порядок сохранен. Искусство превращается из мистического всплеска души в рядовой товар на полке рыночной капиталистической системы. Я идеалист. Для меня картина не вещь и не товар, а окно в душу художника. Мона Лиза и есть Мона Лиза, потому что никогда не предназначалась для продажи. Попытка оценки произведений искусства в долларах является абсурдом. Успех, основанный на том, чтобы любой ценой стать богатым и знаменитым, — преступление против искусства. Работая над темнотой света, я хотел доказать, что хотя деньги и правят миром, но моя душа свободна и независима, и что, отделившись от общества и его коммерческих законов, как бы уйдя в нью-йоркский андеграунд, возможно, создавать независимое искусство только на основе своих чувств, черпая творческую энергию в глубинах подсознания. Художнику не нужно знание теории искусства и его модных направлений, необходимо только честное познание своего сердца. Следуй простоте правды, и ты уйдешь далеко. А находясь на поводке общественной лжи, ты ходишь по кругу. Сказал я себе перед началом крестового похода вглубь самого себя.